Глава 23. Свои немногочисленные пожитки художника я собрала очень быстро, взяв все, кроме эскизов ремонта. Почему бы и нет? Все равно Увароу сам не рисует, и вряд ли ему понадобятся мои карандаши и краски. А мне память. Отдельным пунктом шла одежда, но и ее я забрала, подумав о том, что совсем скоро у пещер появится хозяйка. Вряд ли ей будут приятны вещи другой женщины. В итоге все, кроме рисунков, уместилось в узел, который перекочевал в рюкзак Слаафа, а меня озадачили помощью в подготовке предстоящего торжества. Алирис немного задерживалась, но наверняка не просто так. Может, вампира властям сдавала, может, платье искала. Мы женщины такие. У нее, можно сказать, праздник всей жизни намечается. Но не будет же она его в брюках проводить. В общем, я ее понимала. Пока невесты не было, Слаав попросил меня приготовить побольше компота и мясного, потому что после пробуждения дракона может мучить дикая жажда, как во время жестокого похмелья, и сильнейший голод. Спорить не стала, все делом заняты. Не представляю, чем в это время были заняты сами мужчины. Наарон, как верный друг и ученик Увароу, остался проконтролировать торжество. Но я еще заканчивала готовить последнюю партию мяса, когда на кухню важно прошествовал Ваар. «Катерина, хватит! Невеста прибыла! Пора!» «Да-да, секундочку!» Я сняла последнюю пробу и удовлетворенно кивнула. «Идеально!» Вымыла и вытерла руки, оправила одежду и поторопилась к остальным. Первой, кого я увидела, была откровенно нервничающая невеста, действительно переодевшаяся в платье. Ярко-алое, с облегающим корсетом и пышной юбкой, с золотым кружевом по лифу и подолу. Оно удивительно преобразило Алирис, сделав из нее настоящую принцессу из сказки. Я бы еще волосы завела и забрала, но даже и так с рассыпавшимися по плечам локонами она была невероятно мила. «Спасибо». Драконица нервно стиснула ткань юбки и закусила губу. «Я правда так волнуюсь, а если не получится?» «Все получится!» Я с улыбкой подошла ближе и со смехом обличительно указала на идущего впереди Слаафа. «У него всегда все получается. Результат рядом с тобой. Главное — верить в себя. А ты очень красивая. Очень-очень. Спасибо!» Поблагодарив вновь, Алирис покраснела еще сильнее и тут же сорвалась на торопливый шаг, предпочтя поскорее дойти до спальни своего будущего супруга. Нервное возбуждение потихоньку охватило и меня, а когда я вошла в пещеру следом за драконицей, то поняла, что ждали только меня. Мужчины были уже там. А что мне делать? Просто стоять и, затаив дыхание, любоваться процессом или, может, чем-нибудь помочь? «Катюша, подойди ближе». Слав протянул мне руку, и я шагнула туда, где находились остальные, к морде спящего Увароу. А теперь всем стоять молча и торжественно. Притихнув, как и было сказано, я не сдержала широкой улыбки, когда Слав, и без того стоявший как самый что ни на есть величественный шаман, расправил плечи и развел руки в стороны. Понятия не имею, что он говорил, но слова звучали невероятно возвышенно и значимо. Рокочущий бас заставлял вибрировать воздух и, отражаясь от стены потолка, становился самой настоящей музыкой. Невеста стояла, широко распахнув глаза, и сомневаюсь, что я от нее в этот момент чем-нибудь отличалась. Неожиданно в руке мужа возник кинжал, и не успела я испугаться, как он шагнул к невесте, которая послушно, словно завороженная, протянула ему ладонь. Раз! И алая полоса прочертила женскую ладошку, а Слав пророкотал нечто вовсе труднопроизносимое. Два! И ладонь, полная крови, ложится на нос спящего дракона. Три! И пару окутывает потусторонняя дымка. Были и четыре, и пять, и даже шесть, но все, что я поняла из ритуала, так это то, что Алирис теперь уже не просто невеста, а жена. Когда именно сменился ее статус, я не уловила, но как только Слав замолчал, девушка обессиленно рухнула на колени рядом с драконом и тихо засмеялась, одновременно вытирая выступившие на глазах слезы. «Получилось! Святая роща! Получилось!» Не знаю почему, но я тоже расчувствовалась. Прикрыла рот ладонью, старательно унимая расшалившиеся эмоции, и с удовольствием прильнула к мужу, когда он шагнул ко мне и распахнул свои объятия. И только я хотела уточнить, пора ли нам уже честь знать или, может, еще что-то от нас требуется, как за спиной Слаафа раздался сначала один звонкий шлепок, а затем и второй. Я удивленно выглянула и потрясенно открыла рот. «Слав, что она делает?» Муж тоже обернулся и приглушенно хохотнул. «Судя по всему, будет благоверного». «Нет-нет, не вмешивайся. Ей лучше знать, какой побудке он достоин. А нам пора. Давай-давай, шевели ножками. Или на ручках?» «Нет, ну...» Я немного заторможенно кивнула, а затем мотнула головой, не в силах отвести взгляда от сосредоточенной девушки в алом наряде, самозабвенно будящей дракона пощечинами и шипящей ему определенно не слова любви. «Хотя...» «Слав прав. Ей лучше знать». Пока я решала для себя немаловажный вопрос о степени детской обиды уже супруги дракона, Слаав устал ждать и просто подхватил меня на руки, на прощание доброжелательно кивнув на Арону, который тоже поторопился покинуть пещеру молодоженов. Окончательно мы распрощались с магом уже на уличной площадке. Наарон крепко пожал руку Слаафу, и мужчины обменялись ракочущими пожеланиями. Муж закинул на плечо рюкзак, Ваар сел на его второе плечо, а я прижала к груди рисунки. Затем супруг активировал амулет, сделанный и заряженный лично дедом, и мы, крепко взявшись за руки, шагнули в серое марево портала, ведущего... «А мы где?» Мы определенно очутились на улице, причем глухой, безлунной ночью, да еще и ни одного фонаря поблизости, и теперь Слав пытался осмотреться. «О!» — палец указал на нечто чернеющее впереди. При более близком изучении «О!» оказалось задним двором клуба. Муж уже уверенно проходил внутрь и язычно звал прораба, а я все не могла поверить, что мы так просто и так быстро вернулись, и немного недоверчиво шагала следом за супругом, который не отпускал меня ни на мгновение, крепко вцепившись в мою руку. «Вернулись! Господи, мы дома!» «Катюша, что такое?» Когда я не заметила, что Слав остановился и сделала еще шаг вперед, супруг быстренько меня перехватил, развернул к себе и с тревогой всмотрелся в мои осоловелые глаза. «Плохо? Тошнит?» «Нет». Я мотнула головой и растерянно улыбнулась, пытаясь скрыть смущение. Мы почти дома, не верится. Но почему здесь? Это какое-то особенное место? Почему не возле дома или не сразу в квартире? Нет-нет, я не ворчу, просто... Ну-ну, не надо так чистить. Бородатый разбойник привлёк меня к себе ещё ближе и ласково погладил по волосам. Расслабься, всё хорошо. А здесь, потому что это максимально нейтральное место. Мы ведь могли появиться и днём. Сомневаюсь, что соседи и просто мимо проходящие зеваки среагировали бы на это адекватно. В квартире было нельзя, она намного выше уровня земли. Вообще нюансов много. И если хочешь, я тебе обязательно о них расскажу, но немного позже. Договорились? Да, сейчас не надо. Я счастливо выдохнула в грудь мужу, но не удержалась и испуганно вздрогнула, когда сзади что-то радостно гаркнули. «Чёрт!» «Вован!» Муж рявкнул следом и тут же сурово отчитал неведомого Вована на рычащем орочьем. «Ещё раз напугаешь мою жену, в бетон закатаю». Провинившийся мужичок, которого я с трудом рассмотрела, когда обернулась, тут же бухнулся на колени и что-то просительно залопотал, отчего мне его моментально стало жалко, и я укоризненно посмотрела на хмурого Слаафа. Ничего, ему полезно. Взял моду мою беременную жену пугать. И уже Вовану достался требовательный вопрос. Ключи от машины где? Ключи нам вручили уже через 3 секунды. Вместе с ключами дали и телефон, и еще через минуту Слаав устраивал меня и Ваара на заднем сидении незнакомого внедорожника, вскользь отметив, что это временная замена предыдущей машине, которая не пережила аварию. А вот теперь окончательно домой. Сев на водительское сиденье, муж шумно выдохнул, завёл мотор, пару минут послушал его умиротворяющее ворчание, затем, проговаривая для меня вслух, набрал СМС деду. «Мы вернулись, всё хорошо. Ближайшие 3 дня не беспокоить». И тронулся. До дома мы добрались за рекордные 20 минут, в течение которых я успела лишь немножко прийти в себя и окончательно уяснить, что мы действительно вернулись. Автомобили, светофоры, рекламные щиты — да более знакомые улицы и дома, всё это казалось настолько близким и одновременно таким далёким, словно я отсутствовала не месяц, а не меньше 10 лет. В лифте мы поднимались молча и в квартиру проходили тихо, включили свет, переглянулись и, выдохнув в унисон, рассмеялись. Дома. Теперь мы окончательно и бесповоротно дома. Ужин, ванна или... Многозначительно поиграв бровями, Слав шагнул ко мне и, забрав из рук рисунки, аккуратно положил их поверх уже стоящего на полу рюкзака. «А в квартире кроме нас точно никого?» Я спросила на всякий случай, хотя еще в том мире Слав упомянул. Дед и ма забрали Нори и гостят у бати. Ну, мало ли. Кроме Ваара, который уже ушел на кухню, никого. Муж предвкушающе улыбнулся и подхватил меня на руки. «Командой, мое сокровище. Куда?» «Ну, я даже не знаю». Когда варвар обиженно насупился, я не удержалась и расхохоталась. «Шучу. Сначала совместная ванна, а затем совместная постель. Хочу тебя везде и всего, и много». Моя скромность грохнулась в обморок, а чувственность умильно сложила ручки и предложила развить тему. «Как скажешь, радость моя, как скажешь!» Слав нес меня в ванную и улыбался так широко, что следом за ним начали улыбаться не только мои гордости и чувства собственничества, но и предвкушение вместе с фантазией, которая буквально пищала от удовольствия. И пусть весь мир подождет. Следующие трое суток мы предавались самому настоящему разврату, делая перерывы лишь на сон, еду, посещение ванной комнаты и задушевные разговоры. Я не могла на него налюбоваться. Мне хотелось трогать его всегда и везде, слышать его ракочущий бас и заливистый смех, млеть от его ласк и нежных слов, которые он нашептывал мне на ушко, как только оно, в смысле ушко, оказывалось возле его губ. Эти три потрясающих дня стали тем самым долгожданным райским медовым месяцем, о котором так мечтали мои героини — нежный, заботливый, предусмотрительный и безумно страстный. Муж, мой обожаемый и любимый муж. Наверное, невозможно быть такой счастливой, но я была. Ровно до утра четвертого дня. Само утро было невероятно нежным и волшебным. Ласковый поцелуй мужа, томный секс, переходящий в фееричный оргазм, еще поцелуй, еще. Затем чай с булочкой в постель. Вот тогда-то все и случилось. Булочка. Во всем виновата булочка. «Катюша, может, я все-таки войду?» Слав стоял за дверью ванной и, судя по голосу, переживал намного больше меня. «Нет!» Сумев на пару секунд оторваться от фаянсового друга, я предпочла встать на колени. Так было удобнее. «Не заходить! Меня тут...» Меня тошнило. Ужасно. Наверное, не стоило этого стыдиться, ведь это был всего лишь токсикоз, но я почему-то... Не хотела, чтобы меня всю такую зеленую видел муж. И звуки, и запах. Гадость та еще. Я позвоню деду и маме, хорошо? И Киру. Может, они что-нибудь посоветуют? Да. Я выдохнула, прополоскала рот водой из-под крана и с трудом сглотнула. Звони, да. Я тут еще немного посижу. Вздохнув, снова перебралась поближе к унитазу. Радовало одно — мы успели насладиться друг другом, и это всего лишь временное недоразумение. Ну, подумаешь, тошнит немного. Не на всю же жизнь. Хотя помереть уже чуть-чуть хочется. Слав вернулся минут через 10. К тому моменту мой желудок вроде договорился с мозгом, что пора бы и передохнуть. Так что я... разрешила мужу войти, увидеть мое страдальческое лицо, пожалеть и утащить в зал. Там мне сообщили, что минут через 20 тут будет вся родня со стороны мужа, включая акушера-гинеколога, так что теперь мне необходимо лишь расслабиться и не нервничать. Сначала хотела немножко возмутиться, а потом поняла, что это неизбежно. Это мы со Славом знаем, что у нас все в полном порядке. А его родители и дед наверняка до сих пор очень сильно переживают и, может, даже места себе не находят. Меня ведь не было почти полтора месяца. Кстати, а мои родители? Они знают, что я пропадала? Муж чуть поморщился и кивнул, тут же поторопившись меня успокоить. «Точнее, не совсем. Я сказала им, что ты улетела в Испанию по делам. Не слишком похоже, что мне поверили, но Тамара Алексеевна не стала задавать много вопросов. Сказала лишь, чтобы я тебя берег и чтобы ты им позвонила, когда сможешь». Муж виновато почесал затылок и шумно выдохнул. «Извини, я не смог им сказать, что ты в другом мире». «Нет-нет». Я немного нервно улыбнулась и взяла кающегося мужа за руку. «Она действительно вряд ли тебе поверила, но лучше не говорить им правду. Мамы, они такие». Слав, понимающе усмехнулся и положил мою голову себе на грудь. Так мы и просидели, пока в коридоре не послышались голоса родственников и кого-то еще. Немножко напряглась, но объятия мужа были уютными и надежными, так что я предпочла расслабиться и принять происходящее как должное. Ну, подумаешь, гномы, орки и кто-то еще. Кстати, кто? Я с некоторым подозрением рассматривала незнакомую пожилую женщину, которая прошла к нам в зал вместе с родственниками Слаафа. Не эльфийка уж точно, и не гномка. Человек? Нет. Улыбчивая, добродушная, одетая в строгий темно-синий брючный костюм и белоснежную блузку, она чем-то неуловимо была похожа на Замалию, но при этом я бы не стала утверждать, что они родственницы. Следующие невероятно волнующие и наполненные эмоциями 10 минут мы знакомились. Свёкор, дедушка Караш. Он велел называть себя дедушкой и никак иначе. Хотя для меня мощный седовласый бугай выше 2 метров никак не ассоциировался с дедушкой. Женщина же оказалась арчанкой, хорошей знакомой семьи и акушером-гинекологом. И пока родственники шумной толпой осваивали кухню и пили чай, мы с Серафимой Ильиничной обсуждали все, что так или иначе могло обострить течение беременности. Меня осмотрели, затем продиагностировали загадочными камнями, предложив несколько минут подержать их в руках. Потом написали на листке нехитрые рекомендации, чего стоит избегать, назначили дату и время приема, завтра к вечеру, и заверили, что все просто чудесно. Мой организм молодой и крепкий, беременность протекает без осложнений, а токсикоз — это всего лишь небольшой нюанс, которого очень просто избежать, если следовать озвученным рекомендациям. «Спасибо». Я была искренне благодарна женщине, которая своим уверенным тоном и правильно подобранными словами успокоила меня буквально в 2 счета. «Не за что, Екатерина Юрьевна». Серафима Ильинична встала, и когда в зал вошел Слав, повторила и ему: «Жду вас завтра у себя в клинике на полноценный осмотр. Не опаздывайте». Муж проводил гостью, вернулся ко мне, и мы уже вместе с ним перешли в столовую, где нашего подробного рассказа, отчета ожидала семья. Уже не только его семья, уже наша. «Крепись, Катя». К счастью, обошлось и здесь. По большому счету рассказывал Слаав, а я лишь сидела рядышком и иногда кивала, когда муж брал паузу, чтобы выпить воды. С вопросами родственники сильно не лезли, а мы и не распространялись о тех нюансах, о которых им совсем не обязательно знать. Версия произошедшего была максимально краткой и бескровной. Нашли орки, вылечили, сдали на руки порядочному странствующему магу, который, в свою очередь, передал меня дракону, нуждающемуся в домработнице и дизайнере. Этот момент их даже позабавил, а меня похвалили за смекалку и профессионализм. Еще немного посидели, обсудили предстоящую свадьбу, которую все-таки следовало справить по всем правилам, недели через 4, упомянули и клуб, о котором тоже не стоило забывать. Напоследок пожелали здоровья мне и малышу и, наконец, убыли. Ура! Уф! Когда Слав закрыл за родственниками дверь и вернулся ко мне, я с удовольствием рухнула на него снова. Устала? Немного. Сначала не хотела говорить, но затем призналась. Мне тяжело долго общаться с незнакомыми, которые очень хотят узнать у меня личную информацию. Они у тебя очень хорошие и заботливые, я вижу. Просто мне надо к ним привыкнуть. Не переживай. Слав улыбнулся и ласково убрал прядку с моих глаз, заправив ее за ухо. Они не будут слишком часто ходить к нам в гости и надоедать своим присутствием. Им важно было убедиться, что у нас все в порядке. И теперь мы их увидим только на свадьбе. Ну, может, еще пару раз. Как себя чувствуешь? Что, кстати, тебе написала врач в рекомендациях? Чай и соленые сухарики. Я иронично хмыкнула, и мой желудок именно в этот момент решил протестующе заурчать, потребовав как минимум большой кусок мяса. Нет-нет, чай и сухарики. А ближе к обеду можно будет что-нибудь посерьезнее. И поработать бы не мешало. Поработать? На меня глянули, как на садиста-маньяка. С ума сошла? В смысле? Я тоже удивилась такой реакции. А в чем дело? У тебя токсикоз. Милый, это не смертельный диагноз. Я не удержалась и рассмеялась. Тем более я не планирую работать допоздна. Да я вообще забыла, на чем остановилась. Давай вместе вспоминать. Где наши рисунки и ноут? Неси все сюда. А нет, лучше меня туда. Давай-давай. Не став мне выговаривать, что я раскомандовалась, муженек лишь ухмыльнулся, но все равно сначала напоил меня чаем с сухариками, за которыми лично сходил в магазин, и только после этого мы перебрались в кабинет, откуда я сначала позвонила маме и постаралась максимально правдиво заверить, что жива-здорова и даже в городе. Мне кажется, не поверили и пообещали навестить на днях. А затем мы начали вспоминать то, на чем закончили. Как же давно это было! О, зато теперь я знаю, какая именно морда будет у дракона. Нори, которую привезли медянские, безобразничала и не слазила с рук. Но я тоже так сильно соскучилась по своей дымчатой красавице, что первые минут 40 занималась преимущественно тем, что тискала свою меховую подружку и лишь краем глаза посматривала на эскизы, которые перебирал Слав. За воспоминаниями и обсуждением новых деталей мы провели остаток дня и большую часть вечера. Я еще ни разу не работала в паре с заказчиком настолько плотно, но теперь, когда им оказался мой собственный муж, это внесло некоторую изюминку в проект. Мы оба прекрасно представляли окончательный вариант клуба и сейчас лишь выносили те самые штрихи, которые станут визитной карточкой заведения. Вот только стоило стрелкам часов приблизиться к цифре 9, как мне категорично заявили: «На сегодня все». Сначала я придирчиво прищурилась, а затем окинула сатрапа изучающим взглядом, отчего тот лишь суровее поджал губы, и вместо того, чтобы начать отстаивать свое право и точку зрения, просто кивнула. «Как скажешь, дорогой. С тебя массаж, послушный мне, и рассказ о том, по каким магазинам мы будем завтра ездить». «Не мы, а я». «Не ты, а мы». Вот тут я посуровила максимально и даже подняла палец вверх, а затем наставила его на мужа. «Или ты от меня еще что-то скрываешь, и мне грозит неведомая опасность?» «Нет, ничего. Просто...» Слав наморщил нос и потер лоб. «Ладно, поедем вместе. Но не с утра. Сначала дед заговорит тебе временную защиту, и только после этого поедем». «Ты не забыл, что завтра нам на прием к врачу?» «Катюша, я ничего не забыл». Муженек коварно ухмыльнулся и, вскользь отметив, что дед справится с зачаровыванием, допустим, браслета уже к обеду, утащил меня в спальню. «А теперь массаж». К этому непростому и до ужаса ответственному делу муж подошел крайне предприимчиво и с душой. Выключил верхний свет, зажег свечи, расставив их в художественном беспорядке вдоль дальней стены, включил романтическую инструментальную подборку и только после этого с предвкушающе горящими глазами и широкой ухмылкой на лице присоединился ко мне на кровати. Стеснительность дала отмашку и прикрылась ладошками. Романтичность глупо и счастливо улыбнулась, а любовь подмигнула и шепнула, что так и надо. И лишь спустя часа два, после того, как был сделан массаж, плавно перешедший в нечто совершенно иное, но от этого не менее желанное, я удовлетворенно выдохнула и с легкой иронией прошептала: «И за что мне такое счастье привалило, не знаешь?» «Знаю», — мне ответили теплым дыханием в губы. «За веру в сказку, за тепло и нежность, за порядочность, трудолюбие, стойкость к невзгодам и доброту». А когда я окончательно покраснела, меня крепко-крепко поцеловали и потребовали, чтобы я, вся такая красивая и до ужаса сексуальная, но при этом слегка беременная, закрыла глаза и уснула. Ну и как тут перечить мужу, когда он такой убедительный? Вот и я не смогла. Лишь обняла его покрепче и, окончательно убедившись, что никуда он из моих объятий не денется, уснула.